Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 27-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Дарига киккон сырын деска?» – «Кто женится?» Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Сегодня Анна пришла в гости к своей подруге Сакуре. Сакура показывает Анне приглашение на свадьбу. Послушаем диалог 27-го урока. Ключевое выражение – «Дарига киккон сырын деска?» – «Кто женится?» Дарига киккон сырын деска? Сизуока но томодачи. Хе, итс деска? 来月 20日 よ. Анна も 一緒に 静岡に行かない? Разберем прозвучавший диалог. Анна говорит. 誰が結婚するんですか? Кто женится? Это ключевое выражение сегодняшнего урока. 誰, кто? После вопросительного слова ставится частица га. 結婚, свадьба. する, словарная форма глагола します, делать. То есть слова «кеккон» – «свадьба» и «щимас» – «делать» образуют слово «жениться». Да, мы уже знаем, что связка «ндес» используется для объяснения причины или ситуации. Добавляя частицу «ка» в конце фразы, мы образуем из повествовательного предложения вопросительное. То есть мы употребляем «ндес ка», когда хотим получить разъяснение. Анна рассматривает приглашение на свадьбу и спрашивает Сакуру, кто же женится, чья это будет свадьба? Да. Будьте внимательны. Глаголы перед «ндес» должны быть в простой форме. Глаголы простой формы не имеют окончания «мас», то есть форма глагола «кекконшимас» – «жениться» изменится на «кекконсуру», так как словарная форма глагола является одной из простых форм этой части речи. Да. Потренируем произношение сегодняшней ключевой фразы «кто женится?». 誰が結婚するんですか? Сакура отвечает. Сидзуока но томодачи. Подруга из Сидзуоки. Сидзуока – это название префектуры в центральной части Японии, которая находится на побережье Тихого океана. Но – частица, соединяющая существительные. Томодачи – подруга. У Сакуры есть подруга в Сидзуоке, так? Да, Сакура родилась в городе Сидзуока, который находится в префектуре с таким же названием. Когда она училась в средней школе, ее отца перевели на работу в Токио, и их семье пришлось переехать. Ее подруга детства из Сидзуоки скоро выходит замуж. Анна произносит. Хе-е. Ага, или вот как. Это междометие, которое употребляется в разговорной речи, чтобы показать «да, я вас слушаю». Итс деска? Когда? Итс – это вопросительное слово «когда». За ним следует заключительная связка «дес», которая делает предложение более вежливым, и вопросительная частица «ка». «Итс дес ка?» «Когда?» – весьма распространенный вопрос. Сакура отвечает. «Дайнец хацка ё?» В следующем месяце, 20-го числа. «Лайгец» – следующий месяц. Этот месяц будет «конгец». Прошлый месяц – «сенгец». Затем идет числительное «хацка», которое означает 20-го числа. Подождите, Евгения, но 20-е будет «нидзю». Хорошее замечание. В японском языке произношение и написание некоторых числительных изменяется, когда они указывают даты. 20-е будет «хацка». Это просто надо запомнить. За этим числительным в диалоге идет частица «ё». Она употребляется в конце предложения, когда вы сообщаете собеседнику информацию, которая ему или ей неизвестна. Анна も еще не Сидзуока не иканай? Анна, не поехать ли нам в Сидзуоку вместе? Анна, обращение к собеседнице. Мо, частица со значением тоже. Еще вместе. Частица не указывает на образ действия. Сидзуока – это географическое название. Вторая частица не в этом предложении служит для указания направления. Иканай – это разговорная форма глагола икимасен. Не ехать. Это най форма глагола икимас – идти, ехать. Верно. Если вы произносите предложение, в котором употребляется форма глагола с окончанием най, повышая интонацию, вы таким образом приглашаете кого-то что-либо сделать. Най форма – это отрицательная форма глагола. Но если мы произносим фразу С повышением интонации отрицательное значение исчезает. Да, именно так. Используя най форму, мы приглашаем собеседника сделать что-нибудь, в то же время интересуясь, хочет он этого или нет. В формальной обстановке лучше употреблять «икимасэн ка?» «Не хотели бы вы со мной поехать?» Или буквально «Не поедете ли со мной?» Послушаем диалог 27-го урока еще раз. Сегодняшнее ключевое выражение – «Дарига кеккон сырын деска?» «Кто женится?» «Дарэ га кеккон сырын деска?» «Сизуока но томодачи!» «Хэ? Иц деска?» «Найгец 20-ка йо!» «Анна мо иссё ни Сизуока ни иканай?» Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов изучения японского языка. Я бы хотел узнать, как правильно называть даты по-японски. Узнаем у сенсея. Вот что она говорит. В японском языке первое число месяца называется цуитачи. Первоначально это означало день полнолуния. Далее назову числа, начиная со второго по десятое. Второе – фуцка. Третье – микка. Четвертое – йокка. Пятое – ицка. Шестое – муйка. Седьмое – нанука. Восьмое – йоока. Девятое – коконока. Десятое – тоока. В седьмом уроке я уже говорила, что эти числительные перешли в современный японский язык из старояпонского, где они использовались для счета. Начиная с 11 числа и до конца месяца употребляются современные числительные с добавлением существительного со значением «день» – «ничи». К примеру, 11 будет «дзюичи ничи». Есть три исключения. 14-е – «дзюйокка», 20-е – «хацка» и 24-е – «нидзюйокка». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы выучим звуки, которые издают животные. Михаил, какой зверь, как вы думаете, издает такой звук? Ван-ван. Ван-ван. Я не знаю. Но это же... Понятно. Это лай собаки. Правильно. А это? Ня-ня. Это мяуканье кошки? Да. Интересно, удалось ли нашим слушателям угадать? Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «ван-ван» и «ня-ня». А теперь давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог. Дарэ га кеккон сырын деска? 静岡の友達。へえ、いつですか？来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない？ А теперь давайте повторим сегодняшний диалог. 誰が結婚するんですか？静岡の友達。へえ。 いつですか? 来月20日よ。 アンナも一緒に静岡に行かない? В конце урока раздел твиты Анны. Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Я еду с Сакурой в ее родной город, в Сидзуоку. Думала, что смогу посмотреть на свадебную церемонию вместе с Сакурой, но не получится. Без приглашения на нее не пускают. Надеемся, что вам понравился 27-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Дарига кеккон сырын деска?» «Кто женится?» В следующий раз Анна и Сакура отправятся в Сидзуоку. До встречи на нашем уроке!